Молодежь, вы уже сильно устали, да? Нет еще? Хотелось напомнить нам одно место из книги Притчи, 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Больше всего хранимого храни сердце твое. Друзья, мы, наверное, сталкивались уже в жизни, что у нас бывают какие-то ценности, которые мы очень храним, которые так бережем, чтобы никто не украл, никто не взял, чтобы все было на месте. Мы уже слышали о тех драхмах, которые потерялась, не сохранила, но потом нашла. Мне как-то пришлось быть на автовокзале, ждал автобуса. Вдруг подходит один тоже из нашего села. Я увидел его такой растерянный вид или такая серьезность, что-то, но он переживает сильно. Подходит ко мне и говорит: «Слушай, ты следи за мной, чтобы ко мне никто не пристал, потому что у меня в кармане здесь есть деньги, чтобы купить машину. Я вот снял с книжки, и вот теперь боюсь, вдруг не довезу до дому. Там уже жена с одной стороны его стоит, ну и меня еще пригласил, чтобы с другой стороны охранял. И вот так, чтобы вот эта ценность, что она была у него в кармане, чтобы сохранить. Он не замечал ничего, что там разговаривали или что-то. Он только смотрел так перепуганно, чтобы никто не подошел». Я тогда подумал, а вот так ли мы храним сокровище сердца нашего? Вот ту ценность, то добро, которое кроется в сердце нашем, может, мы не так бережем. Здесь мы прочитали: «Больше всего хранимого храни сердце твое». Мы читаем в Евангелии от Луки, в 6 главе, 45 стихом. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Значит, в нашем сердце может быть доброе сокровище, а может быть и злое сокровище. Правда же? Вот чем наполнено наше сердце? Каким сокровищем наполнено наше сердце? Добрым или злым? Друзья, мы можем даже преподать какой-то вид хороший, что у нас в сердце все хорошо, все доброе такое, и внешность у нас красивая, а внутри, может, это злое сокровище, и оно настолько укоренилось, и мы так не желаем его, оставить. А, друзья, оно рано или поздно все равно выйдет наружу. Если мы разрезаем арбуз, что из него вытекает? Сок какой? Сладкий или горький? Сладкий сок. Потому что это содержимое этого арбуза. А если луковицу разрезать, там горький сок выйдет, да? Потому что оно внутри. Поэтому сокровище сердца, оно не может быть, как-то только то выходит наружу, то, что оно и наполнено сердце наше. Поэтому, молодежь дорогая, сегодня так важно больше всего хранимого хранить сердце свое. Сердце именно наполненное добрым сокровищем. А если еще это сердце наполнено злым сокровищем, Бог сегодня хочет освободить нас от всего этого злого. Помните, наверное, друзья, как Даниил положил в сердце своем не оскверняться. Какое доброе сокровище он положил в сердце свое, да? Вот он положил в сердце своем не оскверняться. Это сокровище, оно было положено в его сердце. И когда бывали даже трудные обстоятельства или такие большие искушения, он доставал только содержимое в сердце своего. Это доброе сокровище положил в сердце не оскверняться. Друзья дорогие, что мы все ложим в наше сердце? Может, тоже такое стремление, такое желание не оскверниться, то есть прожить вот жизнь так, чтобы она была угодна нашему Господу. Вот это сокровище положить в сердце свое. Мы читаем в 118 псалме, 11 стих. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Смотрите, сокрыл в сердце своем слово Его, слово Божье, наполнило сердце этим словом, чтобы действительно жить этим словом, словом Божьим. О, друзья дорогие, если наши сердца наполнены вот этим чудным Словом Божьим, это доброе сокровище, которое мы тогда будем применять в своей жизни, когда будут большие испытания или искушения. «Сердце моем сокрыл я Слово Твое». Мы как-то были в одном месте, попросили нас там посетить одну больную в больнице. Ну, когда пришли в больницу, спрашиваем, ну, как дела, как здоровье, как это, другое. Она говорит, а у меня в кармане Новый Завет. Ну, а вы читаете эту книжечку, этот Новый Завет? Да нет, я не читаю, но оно у меня в кармане. А потом, знаете, что мы еще узнали? Когда у нее сильные боли, она ложит вокруг пояса и Новый Завет, и трактаты, и еще какие-то духовные книжки вокруг пояса. То есть окружила себя Словом Божьим, а в сердце-то его не было. Друзья, не поможет иметь много Библии, иметь много духовной литературы, если мы в сердце своем не сокрыли это Слово, если мы не живем этим Словом Божьим. Смотрите, в послании к Колоссянам, в 3 главе 16 стих написано, «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Слово Христово да вселяется в вас обильно, чтобы оно вселялось, чтобы оно было не только проходящее или только вот время от времени читать, но чтобы оно вселялось в нас. Молодежь дорогая, мы получим силу, или мы будем иметь силу, чтобы побеждать, если мы будем жить этим Словом Божьим. Не просто читать, не просто слушать, но чтобы в жизни исполнять, чтобы это было жизненно, чтобы Слово Божье, это была бы наша жизнь, наполняло бы наше сердце вот этим Словом Божьим. Дорогая молодежь, дьявол всегда старается как-то отвлечь нас от Слова Божьего, вселить разные другие книги, которые отвлекают нас от истины. Но, друзья, положим вот это сокровище в сердце наше, чтобы в сердце моем было сокрыто Слово Божье. Оно настолько вселилось в нас, и оно жило бы там, не как прохожий, не как временные такие моменты, но чтобы жить этим Словом. Потом мы уже слышали о мире нашего сердца. Вот 15 стих этой же главы. Здесь сказано, «Да владычествует в сердцах ваших мир Божий». Да владычествует в сердцах ваших, то есть господствует, командует, чтобы оно занимало такую самую главную роль в нашем сердце, этот мир Божий, который превыше всякого ума. Вот такое сокровище все в нашем сердце. Друзья, есть ли оно в нас? Наполнено ли оно, наше сердце, вот этим добрым-добрым сокровищем? Есть еще один враг душ человеческих, который старается вложить в наше сердце и другое. Вот это злое сокровище. Оно тоже, он очень старается, чтобы где-то найти момент, где мы не бодрствуем, и вложить в наше сердце. Мы читаем в Деяниях апостолов, в 5 главе, 3 стихом. «Но Петр сказал... Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Для чего ты допустил сатане вложить в сердце мысль?» Значит, он тоже что-то влагает в сердце, если мы допускаем, если мы где-то не пободрствовали. И этот дьявол, этот враг душ человеческих вложил в сердце вот Анании и Сапфиры мысль солгать. Только появилась мысль, а потом уже и дальше. Молодежь, очень опасно допускать лукавому влагать в сердце нашу мысль. в сердце наша мысль. Смотрите, в Евангелии от Иоанна, в 13 главе, мы тоже читаем про Иуду. Второй стих. «Когда дьявол вложил в сердце Иуде предать Иисуса Христа». Уже вложил вот это в сердце, предать. А потом было уже это падение, этот случай потом совершился. Допустил вложить мысль. Молодежь, сколько мыслей дьявол предлагает нам. Сколько он предлагает. И если мы все это допускаем ему вложить в сердце наше, то сердце наполняется больше и больше этим злым сокровищем. И у нас от этого бывает очень много падений, очень много переживаний, страданий и слез. Допустили мысль. Как-то один брат у нас поделился словом, и у него была такая мысль. Говорит, вот если молодежь, особенно сестры, допускает в сердце мысль, что я не могу остаться одной. Нет, не представляю себе жизни без семьи. Я не могу остаться одной. И говорит, вот эту мысль дьявол тоже слышит. Эти слова дьявол слышит. И эти слова, если они вложены в наше сердце, или эта мысль, то он где-нибудь, но подстроит. Он скажет, да, ты не хочешь быть одной? Хорошо, я тебе найду такой момент. Найду такую возможность. И тогда устоишь ли вложить мысль? А сколько других мыслей мы пускаем в наше сердце? Мы на кого-то обиделись, эту обиду в наше сердце вложили. Она как препятствует, как она мешает. Мы все думаем, да нас унижают. Вот тех берут в поездки, а нас нет. И влагаем одну за другую мысль. Нас как-то унижают, моим советом не посчитались. Или еще что, это все влагаем в сердце наше. Вот такие обиды, огорчения и так далее. И сердце все наполняется больше и больше вот этим злым сокровищем. И нету там тогда места для Слова Божьего, для Иисуса Христа. Мы вытесняем этим злым то доброе. Друзья дорогие, сегодня Христос призывает всех нас. Больше всего хранимого храни сердце твое. Молодежь дорогая, некогда влагать в сердца наши греховные мысли, греховное все, что отнимает от нас этот мир Божий. Некогда вот этим всем наполнять наши сердца, потому что время коротко, время последнее, и тогда, может быть, в один момент оказаться уже поздно. Поэтому Христос сегодня предлагает очистить сердце наше. Он видит сердце каждого, Он видит, что там кроется. И если мы даже придаем какой-то вид благочестивый, Христос все равно видит и все равно знает все наши мысли и все наши дела. В Евангелии от Луки, в 20 главе, здесь мы читаем, как первосвященники и книжники искали, чтобы словить Иисуса или чтобы как-то обвинить Его. И вот они подослали к Нему некоторых людей. Мы читаем с 20 стиха. «И, наблюдая за Ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы Его в каком-либо слове, чтобы предать Его начальству и власти и правителя. И они спросили Его, «Учитель, мы знаем, что Ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божьи учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им, «Что вы меня искушаете?» Смотрите, какой благочестивый вид они приняли. И говорят, «Мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и истинно пути Божьи учишь». Кажется со стороны, ну такие благочестивые люди, да? Так хорошо у них все. Они так и знают, что Христос истинно пути учит и так далее. А какое у них было сердце? Какой у них был умысел? С какими мотивами они подошли? А Христос уразумел их лукавство. Молодежь, Христос тоже уразумеет все, что в нашем сердце кроется. От Него нам ничего не скрыть. От Него мы ничего не скроем. Он увидит наше лукавство. Как-то в нашей молодежи одна сестра говорит другой. Ну, она так себя могла вести и среди молодежи, особенно когда братья там были, так благочестиво, так хорошо. И другая сестра говорит ей: «Ну, сестра, ты же не такая духовная, как ты себя строишь». Она говорит: «Ну, если я не буду себя так вести, то останусь одна, не возьмет меня тогда брат». То есть какой у нее злой умысел, да, допустила в сердце своем вот такую мысль. И чем она кончилась? Она кончилась тем, что она вышла замуж за неверующего. Какой крах! Допустила вложить в сердце мысль. Допустила. Молодежь, дорогая, Христос видит полностью наше сердце. Я вот сегодня слушал стихотворения и гимны, в которых выражалась такая духовная, ну, в моем сердце Христос, да? И так мы поем, восхваляем только Христа. А на самом ли это деле? А может, мы лукавим? А может, оно у нас не так? А может, там в глубине сердца кроется какая-то греховная мысль? Может, что-то у нас не в порядке? Друзья, мы не сможем устоять тогда в этом злом мире, не сможем устоять, где весь этот поток грязи, поток греха настолько сильно бурный, что мы не сможем тогда устоять, если у нас не будет чистоты сердца, если Господь не будет рядом. Когда у нас на одном общении один брат вспомнил случай из армии. Он работал шофером, и вот офицеры попросили его, чтобы он повез их на рыбалку. Ну, они поехали на одну горную речку. Приехав туда, они попросили его тоже помочь им там в этой рыбалке и отправили его с одним офицером в лодку, чтобы переправиться на другой берег. Это была не глубокая речка, но очень бурная. Так течение сильно большое. Ну и они взяли эту сеть, те другие стояли на берегу, разматывали сеть, а они хотели протянуть ее через всю эту речку. Ну, только сели в лодку, он говорит: «Я первый раз, был в лодке, что так плавал, никогда не приходилось». Ну и так гребут, а течение такое сильное, никак не могли пристать к другому берегу. Все отталкивало вот их дальше и дальше. И вот уже сеть уже так полностью размоталась, они никак не могли достигнуть того берега. Тогда тот офицер говорит: «Давай выпрыгнем из лодки и дойдем, дотолкнем вот лодку до берега, а то мы не доплывем до того берега». Ну, а этот брат наш, он же не знал это все течение, не знал, как там надо встать, как удержаться. Ну, когда тот прыгнул в воду, там было по пояс всего, и этот брат тоже только перепрыгнул через лодку, и его сбило. Он, наверное, не так встал, и это течение его сбило. И понесло. Он кое-как опять встал, только встал, его опять сбило. У него уже кружилась голова, уже думал, наверное, все, уже сознание теряет. А тут его носит этим потоком все дальше. Уже с берега кричат: «Ты держись, ты держись!» И этот другой офицер уже бежит на помощь ему, чтобы как-то удержать его. Потом он встал, и те уже с берега кричат: «Ты не смотри на воду, смотри только на берег!» То есть, чтобы голова не закружилась. Потом подошел этот другой, схватил его и говорит: «В этом потоке ты не можешь устоять просто так. Ты становись поперек и ноги пошире, чтобы тебя не сбило. А потом мелкими шагами, не отрывая ноги от земли, вот так продвигаться. Иначе невозможно устоять». И так он говорит: «Он взял меня, и вместе мы так маленькими шажками дошли до берега». Мне этот случай настолько тронул, потому что сегодня этот поток греха имеет такой сильный наплыв или так бурно идет. И многих, и даже и верующую молодежь тоже, можно сказать, сшибает с ног и уносит этим потоком. Почему? Потому что не держатся, не стоят на твердом основании, не стоят на Иисусе Христе, допускают в сердце мысль солгать или что-то неправильно сделать, согрешить, и поэтому не могут устоять. Друзья дорогие, сегодня еще есть милость, чтобы содержимое сердца нашего, все то греховное, принести к ногам нашего Иисуса Христа, Может, есть у кого-то какая-то тяжесть на сердце, может, осуждение за какие-то греховные мысли или поступки, или стыдно перед Богом за содержимое сердца нашего, это злое сокровище. Друзья, припадем к ногам нашего Иисуса Христа, попросим у Него прощения, чтобы Он очистил, чтобы Он сохранил, чтобы Он наполнил сердце нашим этим чудным миром Божьим, чтобы нам устоять в этом злом мире, чтобы нам устоять и дойти до вечности. Мы сами не сможем. Мы сами, если думаем, да я же знаю Слово Божие, я знаю это, знаю другое, я сам могу. Нет, друзья, не сможем мы устоять. Мы в одном месте, одна обратилась к Богу и потом хотела, ну, чтобы преподали ей крещение. Ну и когда мы с ней так беседуем, мы поняли, что она никакие, ну, наставления не принимает к сердцу. И только мы один вопрос, она говорит, а я сама знаю, я это уже прочитала, я знаю. И, ну, указываем, вот это, может, вам не достает, вот это. Она обиделась. Да я же сама знаю, я же сама читаю. То есть мы поняли, что она хотела своими силами идти дальше, своим разумением, не вместе, не совместно помогая друг другу, а одна хотела. И было очень печально. Молодежь дорогая, мы одни не сможем устоять, мы одни не сможем идти дальше, но только с нашим Господом. Поэтому хотелось, чтобы и мы, вот в заключение утреннего собрания нашего, чтобы мы еще раз взглянули в сердца наши, какое там сокровище, или доброе, или злое. Оно выйдет наружу. Мы не сможем укрыть это злое. Мы не сможем закрыть эту мысль, которую вложили, ненужную, греховную. Она нет-нет, но придет время, придет момент, она все равно выйдет наружу, и мы не сможем тогда устоять. Поэтому Христос и призывает, чтобы мы пришли к Иисусу со всеми нашими грехами, как есть. Может, кто-то еще никогда не имел в сердце доброго сокровища, этого небесного сокровища. Христос предлагает и сегодня прийти к Нему с раскаянным сердцем. Знаете, враг и сегодня нашептывает нам, ложит в сердце нашу мысль, но только не сегодня, но только не теперь, но как-нибудь в другой раз, но только не сегодня. Он опять ложит в сердце мысль. Не будем слушаться Его, но придем к нашему Господу. Меня очень поразил один момент, когда я слышал, это было на юге, когда одна семья, так мать с детишками, прошлась так по берегу одного арыка. Наверное, слышали, что такое арык, да? Вода так течет, и потом орошают. И это был очень глубокий арык. Ну, а дети там вокруг нее, то кто-то бежит, кто-то там смотрит по сторонам. И один мальчик так неосторожно себя повел, и он упал в этот арык. Он был очень глубокий, очень глубокий. Он плавать не мог, он тонет, начинает биться. Ну, а как мама? Она бросилась тоже сразу в воду спасать сына своего. А он в таком ужасе так перепугался и начинает бить руками и ногами. И мать подплывает ближе, хочет его взять, а он не пускает. Он бьется, он настолько отталкивает ее, ну, в таком ужасе. Она уже кричит, ну, сын, ну, дай себя спасти, ну, дай себя спасти. А он бьется все, думает, сам как-то выбраться не может. Отталкивает мать и бьется в таком ужасе. Ну, дай себя спасти. И знаете, чем она кончилась? Он сам пошел ко дну вместе с мамой, и оба утонули. Не дал себя спасти. Молодежь дорогая, дай себя спасти, пока еще есть благодать, пока еще есть эта милость Божья, пока еще Христос снимает все грехи наши, хотя, может, и стыдно нам, хотя, может, и нам неудобно. Но придем к Иисусу Христу с раскаянным сердцем, чтобы приобрести этот мир Божий, это доброе сокровище, и потом вместе с нашим Господом идти дальше уже радостной жизни. У нас столько печали, столько трудностей, столько огорчений из-за того, что мы вложили в наше сердце столько ненужных мыслей. мыслей, столько ненужных дел, и обиды всего, и гордости, и все это вот кроется, и мы не имеем такой богатой духовной жизни, и Слово Христово не вселяется в нас, и мы не можем жить такой духовной жизни. Друзья, сегодня Христос хочет, чтобы мы жили духовно богатой жизни, чтобы мы радовались в Нем, чтобы в этом грязном, греховном мире мы сохранили чистоту сердца. Больше всего хранимого храни сердце твое. Хочется теперь призвать к молитве. Может, кто-то желает покаяться, или у кого-то осуждение, хочет обновить сердце свое перед нашим Господом. Друзья, не отриньте вот этот зов нашего Иисуса Христа, потому что Христос сегодня еще прощает. Но мы знаем, что время уже коротко, может быть поздно. Пусть Бог нам даст милость, чтобы каждый дал себя спасти. Аминь. Дорогие друзья, это опять милость Божья, что мы имеем такую возможность иметь такое общение. Я думаю, каждый пришел сюда не просто увидеть кого-то, может, знакомых или близких, или, может, гостей увидеть. Но я думаю, у каждого есть такое желание здесь что-то услышать от нашего Господа, чтобы сам Господь говорил, и чтобы слова, которые мы слышим здесь, мы так и принимали, как слова Божьи. Что Господь нам хочет сказать? Мне хотелось напомнить одну историю, а прочитаю всего один стих из Евангелия от Луки, 24 глава, 29 стих прочитаю. Но здесь история о том, когда Христос уже воскрес, двое из учеников пошли в Эммаус. Они рассуждали между собою, еще не могли все понять, почему вот так случилось. Хотя уже весть была о том, что Христос воскрес, там жены увидели его, а они все еще в таком неверии. Идут и рассуждают. 29 стих прочитаю. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. Когда они так продолжали путь, вдруг пристал к ним сам Иисус. Они не узнали его. Они думали, что это какой-то путник. И когда он их спрашивал, о чем вы рассуждаете, они удивились и говорят: неужели ты один из пришельцев, которые не знают, что произошло в эти дни? И рассказали им про Иисуса Христа, что он был пророк, сильный в деле и слове, и что его распяли, и что он умер. Потом говорят и дальше. Даже, мы надеялись, что он тот, который спасет Израиль. А вот уже третий день, что он во гробе. Правда, слышали, что некоторые жены видели явление ангелов и так далее. Но неверие, оно закрыло им глаза. Они не могли все это еще понять. И потом Христос, видя вот их состояние, пришел к ним на помощь и начал им разъяснять. Так ведь написано, что так оно должно было и все исполниться. Начал им разъяснять Писание. Когда я так размышлял, я думал, Христос, он же сразу мог сказать: ну что вы такие маловерные, ну вот же я, ну посмотрите на меня, я воскрес, ну что вы не верите? Там и жены уже сказали вам, там явление ангелов было, а вы все еще не верите. А Христос начал с Писания. И смотрите, вот эта встреча с Иисусом, хотя они в этот момент еще не знали, что это Христос, в них даже загорелось сердце. Им Писание стало теперь совсем, но они видели в другом свете. Они начали лучше понимать вот то, что написано, то, что говорили пророки, когда Христос им так все разъяснял. А потом вот это общение с этим незнакомцем им было настолько близко, что, как мы здесь прочитали, когда он сделал вид, что хочет уйти, они его удерживают и говорят: ну останься с нами, с тобою так хорошо, ну разъясни еще нам что-нибудь, нам так хочется еще что-то послушать. То есть такое стремление было к такому живому общению с этим незнакомцем. Христос, Он остался с ними. Когда Он вошел в дом, и там, в преломлении хлеба, они узнали Его, Иисус. И в этот момент Он стал невидим для них. Они сразу же встали и пошли назад, возвещают всем, что видели Иисуса. Смотрите, что привело или что изменило вот в сердцах этих двух учеников личная встреча со Христом. Во-первых, Писание стало для них живым. Они действительно поняли, вот так написано, так должно быть. И все эти происшествия, которые случились с Иисусом, они теперь стали им совсем ясны. Вот так оно написано, так оно должно было быть, да? Вот значит, личная встреча со Христом делает Писание живым. Потом это общение, их стремление было больше пребывать в таком близости с Иисусом. Общение появилось, такая жажда к этому общению была. Потом и воскресение Христа стало для них реальным. Уже ни жены, ни ангелы, ничего, то, что раньше, ну, они уже имели, оно не дало им такое, ну, такую уверенность в воскресении Христа. А вот личная встреча с Иисусом, теперь воскресение Христа стало реальным. И потом и их свидетельство было убедительным, потому что они говорили потом, или ученикам, когда они возвратились уже опять в Иерусалим, они им возвещали, что мы видели Иисуса, мы встретились с Ним, вот это и это Он нам сказал, это нам разъяснил. То есть их свидетельство стало действительно убедительным. Друзья дорогие, мне из этой истории стало очень много важного для себя. Вот в моей жизни, когда я лично встретился с Иисусом, Писание для меня тоже открылось совсем в другом свете. Многие сегодня говорят, вот читаем Библию, как-то непонятно. Что там пишут? Ну что там особенного? Читают как обыкновенную книгу и не находят того богатства, о котором мы говорим, или о том, что мы возвещаем другим. Что в этом Библии есть действительно сокровище, есть большое богатство, есть такой духовный хлеб для нашей души. А вот когда я лично встретился со Христом, действительно Писание мне открылось, но совсем в другом свете. Я мог черпать и черпать вот эти живые мысли или живые слова, которые здесь оставлены нам в Слове Божьем. Друзья дорогие, а как бывает с нами? Всегда ли мы имеем живое общение, когда мы читаем Библию? Когда мы открываем Слово Божие, открывается ли нам Бог вот в этом Слове? Когда мы читаем, получаем ли мы такое удовлетворение? Или, может, мы читаем, ну, я верующий, я же должен читать. И как-то прочитали, а потом и забыли, и иногда не вспомним, что мы вообще прочитали. Но хочется, друзья, чтобы всегда у нас была такая личная встреча с Иисусом при чтении Слова Божьего. Сколько нам истин открывается, сколько драгоценного мы получаем, сколько утешения вот в этом слове. Я уже и на семинарах рассказывал этот пример, и на общении молодежи, по-моему, тоже. Как-то я зашел в одну семью, выходит мне навстречу одна сестра из молодежи, вся заплаканная такая. Я удивился, я думал, почему вот что-то случилось, может, какое-то горе. Но я спрашиваю, сестра, что случилось? Она так улыбнулась мне и говорит, а я читала Библию. Мне тогда все стало ясно. Она имела живое общение с Иисусом через Библию. Настолько она была близко, что и слезы на глазах. Так это слово, ну, достигло до сердца. Так она была важна. Всегда ли у нас так, друзья? Всегда ли мы имеем живое общение при чтении Слова Божьего? Потом и в молитве. Всегда ли мы имеем в молитве такое общение с Иисусом, разговор с Иисусом? Я думаю, наверное, мы все или большинство уже испытали в своей жизни такие моменты, когда и не хочется вставать с колен. Хочется больше еще разговаривать с Иисусом. Так приятно с Ним, так Он утешает, так Он ободряет. И то, что на сердце тяжелое, то, то, что, может, люди не понимают, то, что даже никому, может, и не скажешь, а все выложишь Иисусу. То есть такое живое общение с Богом через молитву. Вот это настолько ободряет, да, когда есть живой контакт с Богом. А когда вот есть как бы потолок между нами и Богом, или наши молитвы достигают только до потолка, когда нету такого живого общения с Иисусом, тогда и печально. Мы уходим или встаем с колен, с молитвы, как будто не получив удовлетворения, да? А вот живое общение иметь с Иисусом через молитву, это настолько дорого, друзья. Потом и свидетельство наше. Когда мы другим свидетельствуем о любви Христа, ну, оно будет иметь такое, ну, вес, или будет иметь благословение, когда мы сами это пережили, когда мы сами испытали вот ту близость Божию, ту великую любовь Божию, что Он мне простил, я был таким падшим грешником, а Христос мне простил. Как-то еще в годы гонения у нас один брат рассказывал, его на работе один из таких ярых атеистов спросил: ну что вы имеете от своего Бога? Ну что вы такие упрямые? Идете, там штрафуют вас, разгоняют, а вы все равно собираетесь. Ну что вам это все дает? Даже в тюрьмы вас сажают, а вы все равно вот такие упрямые. Он думал и так молился: Господи, ну открой мне, что ему объяснить? И он так говорит: Господь как-то расположил в сердце рассказать свое покаяние. Он рассказал о своей прошлой жизни, а потом, как он встретился с Иисусом. Говорит, я рассказывал и плакал. Мне это настолько было близко, что Христос за мой грех пострадал, что меня, падшего грешника, Он изменил, Он простил, освободил от грехов. И теперь еще этого мало, Он дает еще вечную жизнь. Говорит, когда я рассказывал ему так в слезах, смотрю, у него тоже слезы на глазах. Когда он закончил свое свидетельство, тот говорит: ну теперь мне все понятно. Теперь мне понятно, почему вы готовы даже в тюрьмы, и когда штрафуют вас, разгоняют вас, теперь мне понятно, вот почему вы так стремитесь к этому. Потому что имеет живое общение с Иисусом, с Творцом, Спасителем, такое живое общение. Поэтому тогда и свидетельство наше будет убедительным, что мы, когда имеем личную встречу со Христом. И вот, друзья, этот враг душ человеческих, дьявол, он всегда старается, чтобы это общение нарушить. Это живое общение со Христом нарушить. И любой грех – это уже разрыв, да? Это уже преграда, уже препятствие, уже нет такого близкого общения. Может, через расстояние или что-то, но такого близкого общения ощущают те, которые имеют полный мир в церкви. И хотелось бы теперь призвать к молитве, чтобы и мы, и в наших молитвах теперь имели живое общение со Христом. И если в нашей жизни были какие-то преграды, может, какие-то грехи еще мешают, будем просить милости у Бога, чтобы Он это все простил, чтобы Он очистил, омыл нас, чтобы у каждого была такая личная встреча со Христом. И эта встреча бы не прекращалась. Сколько встреч на этой земле, они всегда кончаются расставанием, правда же? Побыли здесь, пообщались, хорошо было, опять расставание. И даже бывает, годами бывает вместе, там смерть наступает, все равно разлука. А вот встреча со Христом, она может быть вечна, если с нашей стороны не будет, что мы отойдем, или не будет грехов, препятствий, которые бы разделили. Христос со своей стороны все сделал, чтобы эта встреча или это живое общение с Богом было здесь, на этой земле, а потом встреча на небесах, и всегда уже вечно там будем. Действительно, друзья, стоит иметь здесь личную встречу со Христом, чтобы однажды вечно быть Господом, а там мы Его уже увидим, как Он есть, да? Уже не глазами веры, а как Он есть. Пусть Бог нам поможет, чтобы мы теперь, проверяя себя, могли наладить живое общение с Богом, если оно прервано. А если нет, то будем стремиться и дальше. Как эти ученики говорили: останься с нами. Христос остался. Христос и с нами останется. В любых наших ситуациях Он со своей стороны всегда останется. Только бы мы Его всегда имели перед собой. Пусть Господь нам в этом поможет. Аминь. Будем молиться. Господи, Тобой душа согрета, Ты великая на слабый мал. Дай мне помнить все мои обеты, что не раз молитве я своим деянием радовал Тебя в своих путях, чтобы все мои благодеяния не были лишь только на слова, что молитва каждое мгновение было, что во всех печалях и удачах не смолкала Господу хвала. Много лет я изнывал в пустыне, жил в душе переворот. Господи, веди меня к вершине из пучины скорби и забот. Дай мне с трудной справиться задачей, победить